Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о школе. Не о школе вообще, а о том, как к ней подготовиться. Но подготовку к школе мы рассмотрим не с точки зрения мамы, папы, дедушки и бабушки, а с точки зрения детского врача. Как это? Как готовиться? Что здесь хорошо и что плохо? Давайте об этом поговорим. Пойдемте. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, наша сегодняшняя тема – подготовка к школе. Луиза Васильевна, здравствуйте, дорогая. А вы как своего Андрюху к школе готовили? Мы с ним буквы учили, мы занимались английским языком с ним. То есть, а вас, например, не удивляет? Ну вот почему, если у нас есть школа, да, которая как бы обязана ребенка, ну это ее главная обязанность – научить, читать, писать. Почему все-таки ребенка к школе надо специально готовить? Мне кажется, что это неправильно. Ваш. То есть, иногда была какая-то такая пословица, сколько той жизни, 7 лет до школы и год на пенсии, да? Вот такая замечательная, ну, коварная, нехорошая, но иногда воспринимаешь вот все именно так. Казалось, там ребенок может не думать о занятиях, об уроках, об обучении, всего-то 5-6 лет в жизни, а мы у него и эти годы отбираем, пытаясь научить его чему-то. Чему же надо учить детей? Что думают дети по этому поводу? Да, посмотрим мнение наших экспертов. Сначала надо ходить в садик, а потом в школу. И когда мы в школу ходим, то тогда нам 6 лет. А пока мы в садике, нам 5. Я был уже на двоих собеседованиях. Я сейчас хожу не в настоящую школу. Хожу на подготовку. Прибавляем, отнимаем. Больше, меньше делаем. Главно. Учусь логикой. Математикой. Театральной игрой. Мы еще делаем хэппи-хаус там. А сначала делали Little Stars. В школе очень весело. Для меня. В садике лучше, там можно отдыхать. А в школе там только 5 перемен и дальше заниматься. А в садике можно гулять 10 минут. Это же не 5 перемен. Можно 10, можно 12, можно 30. Я хочу в академию, потому что там не надо спать. Вы знаете, очень трудно говорить о подготовке к школе вообще, ибо каждый человек вкладывает в слово «подготовка к школе» совершенно разный смысл. Да? Для врача главное, как подготовить ребенка к школе, чтобы он пошел в школу и при этом там не болел, и нормально себя чувствовал. Да? А, наверное, для мамы важно, чтобы он учился лучше всех, но про неболезни она тоже думает. Да? Более того, что мне не нравится очень, это то, что есть политика. Оценки детей, условно говоря, никто не привык в школе хвалить ребенка за то, что он редко болел. Но за то, что он получил 5, его хвалят. И любой дошкольный воспитатель, дошкольный педагог знает, по каким критериям будут оценивать его работу прежде всего. Вот из вашего детского сада к нам пришел ребенок, и он уже прекрасно читает, это то, что видно всем. А то, что к вам пришел ребенок, у которого за год были там 3 раза сопли, которые прошли сами по себе, без лечения, это не является с точки зрения школы достижением. Понимаете? Поэтому взгляды оказываются разные. И как сделать так, чтобы детей и научить чему-то, и не лишить их того, что является самым главным в жизни – здоровья? Вот это сверхзадача, сверхидея. И об этом мы, кстати, достаточно много говорим на приеме, когда обсуждаем эти темы. Да, к вам приходила Анна Гаманай со своей дочкой и мужем. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Это действительно было очень интересное общение. Пятилетняя Маричка очень часто видит своих маму и папу по телевизору. Может, даже чаще, чем дома. Потому что мама у Марички телеведущая, а папа журналист и депутат. Однажды они зашли все вместе к доктору Комаровскому. Говорили обо всем, обо всем, обо всем. А потом вспомнили, что Валичке совсем скоро пора в школу. Кстати, вот этот год разницы, 6 или 7 лет, именно в вопросе здоровья, да, но если мы не говорим знаний. Я считаю, что очень принципиально. Вот именно в вопросе здоровья? Да, и в вопросе здоровья. И, ну, хотя бы потому, что это вот как раз возраст, когда идет и смена зубов, да, активная, и очень интенсивный рост. Когда в этом именно возрасте дитю прыгать и скакать жизненно необходимо. Если у ребенка есть шанс на год больше прыгать и скакать, а не сидеть за партой, то это неоспоримо, что это здорово. Мы знаем, что сейчас преподаватели не могут у них спрашивать умение читать, умение считать. Они говорят, что главное требование при поступлении в школу – это логопедические параметры, то, что ребенок должен там правильно говорить. Насколько как бы вот это действительно является приоритетом? Знаете, ну вот, говорить на тему подготовки школы с доктором – это... Ну, как с любителем демократии говорить об армии, например, понимаете? То есть для доктора школа в том виде, в котором она есть сейчас, то это один из самых страшных врагов вообще детского здоровья. Мы сделали так, что хорошая школа – это школа, где 3 языка и там обучение этикету. Да? Для доктора хорошая школа – это школа, где бассейн и отличный спортзал. Это для меня школа. Я... всю жизнь боролся и писал, и возмущался тому факту, что мы, наши дети теперь учатся не 10 лет, а 12. То есть для меня это факт, как для врача, возмутительный. Потому что сначала надо создать было условие, чтобы дети не лишались в школе здоровья. Вы имеете в виду бассейны? Вот это все, да. Вот сначала нужны школы адекватные. Адекватные с точки зрения здоровья, где культ здоровья является национальным приоритетом. Ибо если мы формируем здоровую нацию, то это первично. А здоровая нация будет умной. Вот это главное, наверное, для нас. А если у нас все умные, но не вылазят из болячек, то вот и путь наш в вымирание тогда. Наверное, при выборе школы надо смотреть еще и на те условия, которые школа может создать для физического развития. Конечно. Да? И первое, куда я бы пошел в спортзал. А вот, знаете, деле, какой да? еще я бы коварный вопрос Мне задал? Мне даже в голову бы это первый, не пришло. Коварный вопрос. Я бы спросил у директора школы, а сколько у вас в процентах мужчин, педагогов? Ну, тут проблема по всей школе. А вы понимаете, Ань, почему вопрос я так важен? Я понимаю, да. То есть, да если я считаю, что это напрямую связано со здоровьем в коллективе. Нет. Вот неправильно понимаете. Атмосфера меняет, да? Нет. Смотрите, женщина может себе позволить работать на некую мифическую зарплату, зная, что ее потом накормит муж и ее ребенка, да? Мужчина, как правило, такого себе позволить не может. Да? То есть если в школе хотя бы там 50% или пусть даже 30% мужчин, педагоги, это значит в этой школе адекватная зарплата у педагогов. Да? То есть если... Нет, это понятно, что мы не о государственной школе говорим. Да? Вот. То есть, и это значит в этой школе администрация этой школы, этого учебного заведения ценит своих педагогов. И для них очень важно иметь квалифицированные кадры. А по спорту скажите, плавание, бег, что краще? Бег, конечно, однозначно. И я вам объясню, почему. Ну, вообще, с точки зрения доктора, естественный спорт – это спорт, при котором человек совершает действия для него, как для биологического вида, естественные. Понятно? Естественно, для какого-нибудь дельфина прыжки по пляжу, они не являются естественными. Но когда человек плавает, это примерно то же самое, что дельфин прыгает по пляжу. Поэтому, не говоря уже о том, еще же вопрос очень принципиальный по поводу плавания. В чем плавать? Чем дышать во время плавания? Что когда туман хлора над водой, и мы плаваем, а потом ходим к отоларингологам лечить отиты и носы, это же тоже надо учитывать, да? А много вы знаете бассейнов с озонированных водой, а много вы знаете бассейнов под открытым небом, где пары хлора могут подниматься вверх, а мы будем плавать. К сожалению, об этом мы сейчас не думаем. А вот это главное. Ну вот еще один вопрос меня мучает, как вот это воспоминание из детства о уроках физкультуры. Нормативы, да, они должны быть? То есть дети должны подгоняться под какие-то нормативы? Или каждый должен делать в меру того, насколько он к этому готов? Для чего дети занимаются спортом? Потому что иначе это как бы толкает к комплексу неполноценности детей. Вот когда есть некая норма, которую ты должен сделать, а если ты ее не сделал, то ты плохой, это абсолютно неверно. Мы должны четко понимать, для чего ребенок в школе ходит на урок физкультуры. Потому что ему необходимо, чтобы работало активно сердце, чтобы работали сосуды, да, чтобы ребенок бегал, прыгал и скакал, чтобы была нагрузка, соответствующая на суставы и так далее. Вот это нормально. Но тогда не должно быть и оценок. Конечно. А поведение в табеле это нормально, вы считаете? И какая разница между примерным и так далее? То есть, если бы подходить с этих позиций, то ни Дарвин, ни Эйнштейн, они в школу не закончили никогда. Это же очевидно. То есть, да, всі бунтарі, вони пролітають зразу, тому що вони отримують погану поведінку, так що це гарантовано. Вот, і червоний щоденник. Якщо в цій школі учитель буде говорити «звонок для учителя», классическая фраза, да? Да? И пока классик, я вас не отпущу из класса не выходить, и вместо того, чтобы на перемене мгновенно всех выгнать в коридор и комнату проветрить, мы пол перемены будем сидеть и окна не откроем. Понимаете? Так вот это, вот об этом надо говорить. Может быть, мы для этого этот проект и создаем, чтобы сначала дать вам, мамам, папам это знание, с которым эти знания, мы чтобы вы понимали, что такое хорошо. Я разумею, что можно... Ну, спрашивать со школы можна намного більше. І мене це дуже надихає, тому що я думаю, що це означає, якби на кожну школу пара-тройка таких от сімей, таких батьків активних попалося, то у нас би школи були б інші. Не чекаючи, поки зверху вниз там хтось всю цю систему поламає і перебудує. Ви знаєте, я первым делом ворвались реально в спортзал. Реально, на самом деле, ви знаєте, когда тисяча вилічених меркнет по сравнению с одним погибшим. Это я вам говорю как врач, да? Поэтому, когда тысяча учителей за то, чтобы открыть форточку, а одна мама кричит: «Вы застудили моего ребенка, вы виноваты», понятно? То уже ничего открывать не хочется. Мне кажется, что вообще ситуацию со школами давным-давно и очень правильно описал великий пролетарский писатель Корней Чуковский в сказке «Тараканище», если вспомните. Там было такое, да, «приводите ко мне звери ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю», да. И что делают звери? «Бедные, бедные звери воют, рыдают, ревут, в каждой берлоге, в каждой пещере злого обжору клянут. Да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка?» Вот те звери, они не хотели отдавать своих детей тараканищу. Но мы отдаем наших детей туда, где нет никаких условий для того, чтобы сохранить им здоровье. И мы должны сейчас говорить об этом, о том, как нам совместить. А здесь получается, что очень многое зависит от вас, от родителей. Ибо вы сначала для себя должны дать ответ на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо для ваших детей. И поднимать эти вопросы на родительских собраниях в школе и требовать от учителей, ну, элементарного, что если в этой школе есть уроки физкультуры, а они должны быть часто, да, то нельзя, чтобы из 45 минут урока 10 минут было в одну шеренгу установить, на первый и второй рассчитай. Это очень важно, чтобы было все организовано. Почему в наших школах ботаника и география проводятся в классах занятия? Почему? Не надо вообще зимой на Украине изучать ботанику. Не надо. Ботанику можно изучать тогда, когда что-то цветет и растет. Еще раз озвучиваю. Я это говорю не как педагог. Я это говорю как доктор, которому эти темы очень болезненные. И наверняка они болезненные для многих из вас. Поэтому давайте ответим на ваши вопросы. Я хочу спросить насчет прививок. Если ребенок полностью привит, в школу его мы с нами отдаем. А если есть какие-то прививки, его не все сделаны по календарю, его могут не принять в школу. Это как зависит в школе от законодательства страны. Это зависит от законодательства страны. Теоретически, конституция любой страны на территории бывшего Советского Союза гарантирует всем возможность обучения. И никаких предварительных условий для реализации вашего конституционного права не существует. Но, а в школе будут прививать ребенка без согласия родителей? Или это... Ни одно медицинское вмешательство не может быть произведено несовершеннолетнему без вашего согласия. Спасибо. Это закон. Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, как провести лучше и правильно лето перед школой? Ну, вообще, вы знаете, любое лето проводится правильно одинаково. Ибо суть детского отдыха – это ребенок должен отдохнуть от трех главных вещей, которые достают его в течение года. Первое – это огромное общение с кучей людей, каждый из которых источник заразы. Да? Второе – это огромное количество бытовой химии и вообще всяких вредностей, газов, там, воздуха, города и так далее. Два. И третье уж точно ему не нужен общепит летом. То есть хотелось бы нормально питаться. Поэтому идеально для ребенка – это дача в деревне, где минимум людей, где мама или бабушка приготовили вот за грядки что-то, и где уж точно нет никакой бытовой химии. Минимум мыла, то есть идеальное лето с точки зрения детского врача, это надувной бассейн с колодезной водой, рядом самосвал высыпал песок, и грязный голодный ребенок лазит из воды в песок и кричит: «Мама, дай есть». Вот это, если ребенок таким образом проведет лето, у него будут прекрасно работать сердце, сосуды, слизистые оболочки, и он будет готов встречи с новыми друзьями и новыми инфекциями. Но он будет к этому моменту здоров. Опять-таки, что очень важно понимать, что в городе и в деревне совершенно разные микробы. И есть такой очень умный медицинский термин, называется колонизационный иммунитет. Сейчас я расскажу, что это такое. Это только слово такое, на вид страшное. Вот есть слизистые оболочки. И на этих слизистых оболочках живут микробы. Они живут определенными колониями. Вот когда они засеяли слизистые оболочки, они других микробов не пускают. Они там живут. Понятно? И вот когда ваш детеныш проведет лето в грязи на природе, то вот эти микробы, которые заселят эти оболочки, это будут такие могучие природные микробы, да, которые потом целый год будут не пускать туда микробов городских. А городские микробы, они прошли уже и Крым, и Рим. Они устойчивы к антибиотикам, с ними трудно возиться. Понятно? Поэтому очень важно не перегибать палку с чистотой, с хлоркой, с мылом и так далее. Понятно? А нормальное грязное лето, это здорово. Просто каждому из вас очень хочется поставить галочку на своей совести и отправить ребенка к морю. К морю. То есть к людям, к общепиту и к бытовой химии. Евгений Олегович, а вот когда ребенок занимается, нагрузки колоссальные, первый класс, предположим, и вот как детей разгружать от вот этих нагрузок дома? Беда-то, вот как раз беда в том, что мнение педиатра и мнение педагога в данной ситуации, они абсолютно не совпадают. То есть я, как врач, до настоящего времени не могу понять, каким образом была согласована школьная программа с педиатрическими службами этой страны. Ибо если ребенок будет делать все, что ему задают в школе, ни о каком свежем воздухе, ни о каких прогулках, ни о каком вообще отдыхе речь не может идти. Не может. И мы никак не можем прийти к какому-то национальному консенсусу по этому поводу. Более того, для нас достижения наших детей всегда были, есть и будет поводом для того, чтобы мы отличались от других. То есть, если наш ребенок уже что-то умеет, а ваш еще нет, то это значит, мы хорошие родители, а вы плохие. И так мы ментально привыкли. Хотя на самом деле, если мой ребенок через 3 дня после соплей идет гулять, понимаете, а ваш через 3 дня после начала соплей едет в больницу с бронхитом или воспалением легких, то мне есть чем хвастаться, а вам нечем. И можете знать хоть 10 языков, это не сделает вашего ребенка счастливым. Поэтому все, что происходит, должно быть адаптировано под детское счастье. И с точки зрения врача, все, что мы делаем с детьми, должно быть строго регламентировано, и первичное должно быть требование здоровья. И мы можем сколько угодно говорить о подготовке к школе, но это тупик, потому что, с одной стороны, есть требования школ, и есть ментальность. И с этим ничего сделать нельзя. Ибо нам мало школы. Если мы ходим в школу, но при этом еще не ходим дополнительно на музыку, там, кройки и шитье, и еще какой-нибудь спорт, то мы неполноценные родители. А с моей точки зрения, это должно выглядеть так. Вы должны прийти в школу, отучиться, после, не уходя со школы, получить сеанс физических нагрузок, и после этого идти домой, и никаких домашних заданий быть не должно. И это идеальная школа с точки зрения детского врача. Я не призываю нацию к тупости. Я призываю к тому, чтобы сделать детей счастливыми прежде всего. И нам надо фактически решить одну главную задачу в течение там, первых 10 лет жизни. Ответить на вопрос, к чему у этого ребенка есть склонности. А потом эти склонности развивать. Вот и все. А программа написана для всех. И это не очень хорошо. Еще раз фиксирую внимание. Я просто хочу, чтобы мамы и папы поняли самое главное. Не надо хвастаться знаниями своих детей. Ребенок должен знать ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо. Это будут 10 заповедей, или это будет моральный кодекс строителя коммунизма. Это не принципиально. Есть главные вопросы. Можно ли брать чужое? Можно ли обманывать? Можно ли поднять руку на женщину? Можно ли сказать и не сделать? Вот это вопросы, которые в 1000 раз важнее любых букв, любых языков и всего остального. И вот если мы дадим эти знания нашим детям и собственным примером покажем, что это так, вот тогда наши дети будут счастливыми. А если он умный, но может поднять на маму руку, то для меня он неправильный ребенок. И так нельзя. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, так посещать детский сад – это обязательно для подготовки к школе? Или можно дома заниматься? Понятно, что если у ребенка есть опыт общения со сверстниками, если он, в конце концов, понял, что он не пуп земли, что не вокруг ребенка носятся менее значимые тела в виде бабушки, дедушки, мамы и папы, если он поймет, да, что не он вожак в этой стае, а наоборот, он член стаи, ему надо научиться с людьми, равными ему в иерархическом плане, общаться. Это будет очень здорово. Подготовиться к школе можно, просто посещая некие занятия, там час или два часа в неделю, или занимаясь дома. Подготовиться с точки зрения только одного аспекта. Знать ответы на вопросы, как называется эта буква. Но школа – это еще и общение. Это искусство выжить в коллективе. Это искусство быть полноценным членом общества. Если, конечно, ребенок никогда со сверстниками адекватно не общался и приходит туда, где вдруг рядом с ним 30 таких же, как он, ему надо выжить в этой среде. Конечно, это огромная нагрузка психологическая, немногие могут ее преодолеть без потом помощи каких-нибудь лекарств. А в каком возрасте тогда лучше отдать в детский садик ребенка, чтобы он хорошо влился в коллектив? Ой, лучше всего тогда, когда ребенок не знает ответы на вопросы, хорошо ли ему без коллектива. То есть на самом деле, для меня, как для еще раз, для врача, идеальный возраст, когда можно пойти в детский сад, это 1 год. Вот для меня. Понятно? Да? Но при этом мама не должна идти на работу. Мама должна остаться рядом, чтобы не зависеть от начальства. И походить сначала, может быть, на полдня. Понятно? Да? И иметь возможность при любом чихе оставить его дома. А когда вот 3 года стукнуло, ему в детский сад, а ей на работу. И ровно через месяц она враг номер 1 для своего начальника. Правильно? Ведь так же со всеми, сплошь и рядом. Поэтому идеально пойти в детский сад намного раньше. Но маме при этом никуда не идти. Вот это классный вариант. А когда? Я еще раз говорю, оба моих сына пошли с годика в садик, и мы были счастливы. Ну просто у нас не было возможности другой в те времена. Короткий комментарий и, может быть, переходящий вопрос к вопросу о, ну, скажем, пупизме ребенка, да, который себя считает центром вселенной, его социальные функции в садике и, скажем, социальные функции в семье, когда у него не он один А когда у него раз, два, три, четыре братишки, и он как бы автоматически член коллектива, как вы считаете? Ну, у меня есть мнение, что это хорошо. Как вы считаете? Ну, многодетная семья позволяет обойтись без детского дошкольного учреждения. Это однозначно. Но, к сожалению, нет. Я как врач и как человек, который хочет очень, чтобы наша страна не вымерла, в конце концов, готов всех призвать к тому, ребята, давайте размножаться, и тогда мы сэкономим на детских дошкольных учреждениях. Это замечательный лозунг. Я готов внедрять его в жизнь. Все, давайте, ребята, ура, ура! Спасибо. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, это правда, что дети, которые ходят в детский сад, они там переболевают всеми этими детскими болезнями, а потом, когда в первый класс идут, они меньше болеют? Это однозначно так. Однозначно речь идет о банальных, как правило, респираторных вирусных инфекциях. Ну, разве, конечно же, в садике все-таки больше шансов подцепить ветрянку, чем у себя дома и заболеть ветрянкой, пока в нашей стране еще нет вакцинации от ветрянки. Вот, поэтому переболеть ею в детском саду намного проще, чем потом в школе. Да и пропущенная неделя в детском саду – это не то же самое, что пропущенная неделя в школе. Это тоже один из плюсов детского сада. Это один из вариантов подготовки к школе. Подведем итоги. Наша задача сегодня была привлечь ваше внимание к ответам на вопросы, что для вашего ребенка хорошо при подготовке к школе, а что плохо. Надеемся, что вы получили ответы на эти вопросы и встретимся через неделю.